Глава 2. Работа и служение в Санкт-Петербурге. В Петербурге Николая встретил Виктор Бланк и повез на место будущего служения. Наружный вид здания не привлекал ни красотой, ни благоустройством. Еще более пугал внутренний вид этого большого трехэтажного здания. Здесь раньше находилось женское общежитие учащихся профтехучилища. Все окна были разбиты, инвентарь изломан, туалеты забиты и не работали, воды и тепла не было. А комнаты являли собой редкую картинную галерею, в кавычках. Таких рисунков ни в какой галерее не сыскать. Везде грязь и беспорядок. И это здание нужно было привести в надлежащее состояние, сделать пригодным для учебы и жизни студентов первого в России библейского христианского колледжа «Логос». Виктор Бланк привозил из Германии добровольцев-христиан, которые свой отпуск безвозмездно посвящали ремонту и благоустройству здания колледжа. Одну бригаду сменяла другая, и так трудились во славу Господа и для пользы его народа. Кроме добровольцев из Германии, здесь трудились и другие добровольцы из бывшего СССР. Николай был вместе с ними. Виктор Бланк тоже работал, засучив рукава. Изредка он выезжал в Германию, чтобы привезти оттуда кое-какое оборудование и материалы. Помогали ремонтировать здание и жители Петербурга, в частности, члены общины ЕХБ. Временами в отсутствие Виктора Николай оставался один, руководил ремонтными работами и ночевал в полном одиночестве в пустом, еще не благоустроенном здании. Но он не жаловался и воспринимал все как служение для своих братьев во Христе. А время торопило. Здание нужно было привести в порядок к началу учебного года. Уже начали приезжать первые студенты, которые тоже помогали в работе, обустраивая свои комнаты. К 1 сентября были готовы 2 этажа – этаж для занятий и этаж для проживания студентов. Из маленьких комнат сделали большие учебные классы, просторное помещение для библиотеки, офисы, комнаты для отдыха и молитвы. Занятия в первом в России библейском христианском колледже начались вовремя, 1 сентября. Казалось, пребывание Николая в Петербурге подошло к концу. Но администрация колледжа и совет пригласили его для беседы и предложили принять обязанности управляющего делами колледжа. Николай сказал, что у него семья во Фрунзе, жена и еще 3 неопределенных детей, и жить врозь он не сможет, а на поездки домой у него нет денег. К тому же 2 его женатых сыновей уже в Америке, и Николай надеется, что скоро они и его вызовут к себе, так что он здесь временный работник. Администрация колледжа предложила ему подыскать рядом с колледжем квартиру, снять ее за счет колледжа и перевести семью. Что касалось его временного пребывания в Петербурге, не проблема, сказали ему. Будешь работать сколько сможешь, полгода, год или больше, будет видно. На том и порешили. Так Николай стал нести служение в христианском колледже, сначала управляющим делами, а вскоре директором колледжа и студенческим пастором. Он организовал очно-заочное вечернее отделение при колледже, на котором члены петербургской общины ЕХБ могли изучать богословские дисциплины. Занятия вел Николай вместе с выпускниками колледжа. Работы хватало. Приехала его жена с 3 детьми, 2 мальчиками-школьниками и дочерью, уже закончившей 10 классов. От квартиры Николай с согласия семьи отказался, не желая, чтобы на них расходовались необходимые колледжу деньги. Жили вместе со студентами прямо в колледже. Дочь зачислили в колледж, но без стипендии, по причине ее выезда в США. И она жила с другими студентками. Один сын ночевал в офисе Виктора Бланка, когда того не было в Петербурге. другому бросили матрас на пол. Так и жили, не роптали и не жаловались. Николай был очень доволен, что живет в одном корпусе со студентами. Многие студенты негласно называли его «батя», в кавычках, чему Николай искренне радовался. Значит, он еще нужен кому-то. Студенты, профессора и администрация все жили одной дружной семьей. Редко удавалось лечь спать в 11 часов вечера, и очень редко он мог спать до 7 часов утра. С раннего утра и до позднего вечера студенты шли к Николаю, чтобы он их выслушал, что-то посоветовал, вместе с ними помолился. Какие-то тяжелые переживания, беспокойная ночь или день, неприятные вести из дому, тоска по родным, неразделенная любовь или наоборот, взаимное согласие и ожидание свадьбы, нужда в одежде или обуви, потребность в совместной молитве или беседе, надобность совета – все это влекло студентов к Николаю. И он принимал их, с готовностью выслушивая их нужды и вникая в их проблемы, старался помочь каждому, кто приходил к нему. Все студенты во время учебы имели право на бесплатные обеды в общей столовой. Завтраки и ужины они готовили сами. На это им выдавали небольшую стипендию. Студенты шли в ближайший магазин и закупали необходимые продукты. Николай по собственной инициативе решил помочь им и в этом. Он съездил в соседние совхозы, встретился с руководством и договорился, чтобы совхозы привозили в колледж свежие продукты и зелень, притом по дешевой цене. И студентам каждую неделю привозили прямо в колледж неразбавленную сметану, свежий творог, зелень и фрукты, притом по цене намного дешевле, а по качеству и вкусу намного лучше, чем в магазине. Каждый курс назначал раз в неделю своего представителя, который и производил торговлю здесь же, в колледже, а затем рассчитывался с представителем совхоза. Кроме того, Николай интересовался, куда, когда и кому привозили гуманитарную помощь, и спешил выпросить для студентов яичного порошка, муки, масла, сухого молока, а потом раздавал эти продукты своим студентам. А вечером по колледжу разносились аппетитные запахи. Это студенты готовили на кухне ужин, пекли блины, заваривали кофе, приглашали друг друга в гости. Студенты радовались дополнительному пайку, в кавычках, а вместе с ними радовался и управляющий. Гуманитарную помощь одеждой, обувью, инвентарем, иногда продуктами и прочим домашним скарбом обеспечивал Виктор Бланк из Германии, направляя в колледж большие автомашины с грузом. Такие дни в колледже приносили радость студентам, и в их жизни появлялись дополнительные праздники. Студенты тоже болели и нуждались в медицинской помощи. В те годы уже начали практиковать платные приемы в поликлиниках, но у студентов денег не было. Кроме того, чтобы попасть на прием к врачу, нужна была городская прописка. А получить прописку в Санкт-Петербурге было не так просто. К тому же многие студенты не хотели выписываться из своих родных городов. Возникли большие проблемы. Николай должен был ездить по поликлиникам, оббивать пороги мэрии города и управления здравоохранения и убеждать их в необходимости бесплатного и безочередного лечения студентов христианского духовного учебного заведения. Вскоре было достигнуто соглашение с одной поликлиникой. Однажды после занятий, уже поздно вечером, к Николаю робко постучали. Николай открыл дверь и увидел, как несколько молодых девушек-студенток в замешательстве что-то хотят сказать, но не могут. «В чем дело, сестры дорогие?» – ласково спросил их он. «Да вот, в общем, нам неудобно вам это говорить. Тогда зачем вы пришли ко мне? Я ваши секреты не хочу у вас отнимать. Но нам некуда идти, а вы помогите, вы можете помочь». «Ну так скажите, наконец, что вы от меня хотите?» «Ну, в общем, мы вам скажем, только не удивляйтесь этому. Наша Галя собралась рожать ребенка, уже наступило время». Вот вы думали, неудобно, не удивляйтесь. Чему же здесь удивляться? Если бы вы сказали, что не Галя, а ее муж Сергей собрался рожать ребенка, я бы, конечно, удивился. А что Галя, так это же естественно. Идите и быстро ее собирайте, а я позвоню в роддом. Наутро сообщают, что все прошло благополучно. Семья Самойленко пополнилась еще одним ребенком. Вспоминаю страшное волнение и среди мужской половины студентов. Некоторые студенты бегали по колледжу во время занятий. Они были какие-то расстроенные и испуганные. «В чем дело? Что с вами? Что случилось?» – остановил Николай одного студента. «Да, неприятности!» – буркнул тот и убежал. Наконец к управляющему подошли в перерыве сестры и рассказали, что Юра Крейман и еще некоторые другие студенты из колледжа получили повестки в военкоматы для призыва в армию и сейчас переживают. «И вы тоже переживаете? Ну тогда я прямо сейчас же еду в военкомат с ходатайством, а вы молитесь. Срочно приготовив соответствующий документ с печатями и подписью, Николай поехал в военкомат, но там ему помочь не смогли, объяснив, что воинская повинность обязательна для всех, в том числе и для студентов. Не получив удовлетворительного ответа в районном военкомате, Николай поехал в городской. Но и там ему сказали тоже, добавив, что военкоматы освобождают от службы в армии только студентов высших учебных заведений, притом лишь тех, кто учится на дневных факультетах. «А ваш колледж? Это же не высшее учебное заведение. Это просто какое-то училище, не больше, чем техникум», – смеясь, сказал комиссар. «К тому же оно еще и не зарегистрировано в нашем городе. Нет, освободить ваших студентов не могу, не имею права. Обращайтесь к министру обороны», – на прощание посоветовал он. «Да, но ведь к нему не так просто добраться. К тому же время не ждет. Наших юношей могут на днях уже отправить в армию. И если вы не можете дать им отсрочку, то посоветуйте, куда нужно обратиться, чтобы срочно решить этот вопрос». «Обращайтесь в мэрию города», — ответил комиссар. «Но вы позвоните туда и попросите принять меня сегодня же», — упрашивал Николай. «Ведь туда попасть на прием очень трудно». «Хорошо, я позвоню», – пообещал комиссар. «Ну так звоните прямо сейчас. Я не выйду из вашего кабинета, пока не увижу, что вы что-то предпринимаете», – настоятельно просил Николай. «Ну и директор колледжа. Да если каждый директор училища или техникума будет так настойчиво добиваться освобождения от службы для своих учащихся, тогда и служить в армии будет некому», – беззлобно сказал комиссар. «Наши студенты не такие, как все, они особые, и если бы все юноши везде были студентами подобных колледжей, тогда не нужна была бы и армия, потому что войн не стало бы», — в ответ произнес Николай. «Ну хватит рассуждать, а то мы скоро войдем в недозволенное, я буду звонить». Соединили его с мэрией быстро, но вот разговор был долгим. Вернее, после просьбы принять директора христианского колледжа по вопросу освобождения их студентов от призыва в армию, комиссар очень долго выслушивал ответ с другого конца провода. Потом он знаком попросил Николая выйти из кабинета и еще долго говорил по телефону. Наконец его снова пригласили в кабинет, и комиссар сказал, что завтра к 10 часам утра Николая ждут в мэрии. На следующий день в мэрии города состоялась обстоятельная беседа, и появилась надежда на положительное решение вопроса о юношах-призывниках. Снова составление документа в горвоенкомат, и снова Николай у знакомого комиссара. На этот раз последнего было не узнать. Он был очень вежлив и любезен, угостил чашкой кофе, с благодарностью принял в подарок Библию и на прощание сказал: «Отныне ваших студентов трогать не будут. Я лично дал указание в военкомат. Можете обрадовать уже сегодня ваших призывников потому что они освобождены от воинской повинности. С огромной сердечной радостью возвращался Николай в колледж. Он издали заметил, что на крыльце стоит группа, ожидают результат. Громкое «Ура!» и «Слава Богу!» пронеслось над колледжем и ушли в небеса, когда студенты узнали о положительном решении вопроса. А вечером были совместные благодарственные молитвы к Богу за оставленных для дальнейшей учебы братьев. Позже, чем обычно, отправились студенты спать. Радость вылилась в славословие Богу. Все сознавали, есть за что благодарить всемогущего Бога. Много можно еще писать о той помощи, которую Николай получил от Господа в своем служении в колледже, и о том благословении, которое Бог изливал на весь колледж.